Я думаю, что покаяться это нелегко. Это трудно. Один человек, пожилой, который две войны прошел, рассказывал, говорит, у меня один из самых трудных моментов в моей жизни был, это когда меня звали к покаянию. А мне было страшно трудно. У меня были моменты всякие, смерть была близко. Но так вот при народе встать и мне, пожилому человеку, выйти, стать на колени и просить у Иисуса Христа прощения. Мне было трудно, со мной кто-то боролся очень сильно. Вы знаете, друзья, я коротко расскажу, как я покаялся. Я в христианской семье воспитывался. Но в детстве я был как будто верующий, всегда в собрание ходил. Все говорили, что мы верующие. Обзывали нас баптистами, сектантами, богомолами. Вот. А в общем-то я христианином не был. Хотя всегда знал, что я должен быть верующим. Я все равно буду верующий. Но школу закончил, и я так и не примирился с Богом. Посещал собрания, всегда думал, что мне надо покаяться. На молодежных общениях бывал, и я знал, что мне надо покаяться. И всегда думал, покаяться бы, вот когда, ну, человек 10 будет, чтоб народу поменьше было. Мне страшно было представить, что так вот при народе 200-300 человек выходить на коленях, молиться, ужас. И трудно было. И вы знаете, друзья, вот в какое-то время я начал молиться. Я уже взрослый был, ну, такой, как вы. И я начал молиться, Господи, помоги мне покаяться. Молился, может быть, это 2 или 3 месяца прошло. И я обычно все время, когда вечером или утром я молился, Господи, помоги мне покаяться. Я знаю, что я должен быть верующим, а силы у меня нет. Ты помоги мне покаяться. И вот я помню, встречали узников, и съехалось народу очень много. Больше, чем здесь сейчас. Никто не сидел, все стояли, потому что места не было. И я помню, один старый человек проповедовал, не знаю, откуда он и кто он. Он говорил на тему «Все стою у двери и стучу». И все было настолько примитивно, даже открыточку показывает, где Христос стучит. Вот посмотрите, вот Иисус Христос в ваше сердце стучит. Сейчас бы такого даже и не дозволили, наверное, открытку показывать. А он так вот и так просто... А я возле окна стоял и молился. Господи, помоги мне покаяться. Как-нибудь, ты знаешь, у меня силы нету, чтобы я так вышел. Ну ты помоги, может быть сейчас, может ты никогда больше не позовешь. А рядом один молодой человек стоял. Он так посмотрел, что я во время проповеди о чем-то молюсь. А он знал, что я не покаявшийся. Он был из нашей молодежи. И он у меня на ухо спрашивает, ты, наверное, покаяться хочешь? А я головой кивнул. А он тогда как закричит, братья и сестры, тишину прошу. И проповедник замолчал. Он говорит, здесь один человек покаяться хочет. И берет меня и ведет. Ну и так я и покаялся. Ну почему так? Кто-то может сказать, да, наверное, ты не по-настоящему покаялся, раз тебя почти заставили. Друзья, вот так вот Бог мне помог, просто потому что я его об этом просил. И я так вот и сейчас иногда на общениях советую. Знаю, что некоторые люди даже и на молодежное общение едут с тем, чтобы покаяться. Или какую-то надежду. Может быть, я покаюсь, может быть, Бог позовет меня, я услышу и силы мне даст. Вот я такой бы совет дал, чтобы вы так просто, вот сейчас даже, и даже во время проповеди, вы можете так тихонечко молиться, Господи, помоги мне покаяться. Потому что дьявол борется за вашу душу, и всякие мысли, и робость посылает. А вы так молитесь, и Господь поможет, Он даст вам силы, чтобы попросить у Него прощения. Друзья, я прочитаю очень короткий текст из 2 послания к Тимофею. 21 стих, и даже не весь, а всего 4 слова я прочитаю, одно предложение короткое. «Постарайся прийти до зимы». Друзья, апостол много посланий написал. Второе послание к Тимофею – это его самое последнее письмо, которое он писал в своей жизни. Больше он не писал. По крайней мере, до нас более поздних писем его не дошли. Друзья, в этом письме он пишет, что его жизнь подходит к концу. В этом письме он пишет, что время его отшествия настало. Кстати, мне нравится, что он пишет. Он не пишет, что уже я скоро умру, при мне подходит время умирать. Он пишет, время моего отшествия настало. То есть, как будто он не умирать собирается, а хочет просто уйти куда-то. Друзья, и вот в конце этого письма он своему другу, молодому Тимофею, пишет, постарайся прийти до зимы. Богословы расходятся в мнениях, что имел в виду Павел под словом «зима», или это была буквально зима, или он имел в виду зима свою кончину, и звал Тимофея, чтобы Тимофей разделил последние вот месяцы жизни его. Друзья, но знаете, я скажу, что это слово не только для Тимофея, это слово для меня и для вас. Постарайся прийти до зимы. Кстати, хочу отметить, друзья, что это просьба. Апостол Павел, он не всегда только просьбы писал. Иногда он приказывал. Ну вот, например, однажды он пишет такие слова. «Итак, заклинаю тебя пред Богом, который будет судить живых и мертвых в пришествии Его и царстве Его». То есть заклинаю тебя пред Богом, проповедуй слово. То есть это приказ. Друзья, а это апостол Павел свое письмо заканчивает просьбой. Постарайся прийти до зимы. Нет, это не приказ. Друзья, и я вот это имею в виду и для нас сегодня, что да, это просьба. Просьба Духа Святого к нам. Постарайся прийти. Друзья, слово «постарайся», оно имеет два значения. Во-первых, прилагать усилия. Стараться – это значит прилагать усилия. Я когда был юношей, я активно спортом занимался. И тяжелым видом спорта. И у меня иногда проскальзывали мысли, зачем это все нужно. Особенно, когда соревнования были, и несколько часов нужно было быть в титаническом напряжении. И казалось, вот-вот уже силы больше не будет, и я не смогу дальше делать то, что от меня требовалось. И я думал, что уже больше не надо, это последний раз, зачем такие силы тратить? А потом я снова делал то же самое. Друзья, я неодобрительно смотрю, если верующие спортом занимаются. Я не об этом. Я о том, что стараться, это значит прилагать усилия. Когда напряжение бывает и в духе, и в душе, и в теле. Стараться, постарайся. Друзья, старание – это, вторая сторона старания – это качество. Это приложить, прилежание, качество. Я смотрел, как один мальчик занимался чистописанием. Он очень сильно сжал ручку в руках. И так глаза близко-близко к тетрадке и рисовал кружочки и квадратики, которые от него требовалось. Рука была напряжена, у него получались корявые фигуры. Он очень огорчался и снова квадратики рисовал. И вы знаете, друзья, я смотрел, как у него плохо получается, и мне его было жалко. Он так старается, он так прилежно это рисует, а у него хорошо не получается. И вот сегодня, друзья, постараться – это значит приложить усилия. Постараться – это значит сделать то, что от нас Бог хочет сегодня. Ну и что же мы должны постараться? Написано здесь – постарайся прийти до зимы. Друзья, возможно, эта просьба для нас тоже последняя. Что значит прийти до зимы? Что значит время до зимы? Друзья, время до зимы – это время, когда можно спастись. Когда Иисус Христос вышел на служение, Он пришел в Назарет, где был воспитан, вошел в синагогу, Ему дали книгу пророка Исаии, Он открыл ее и начал читать. «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Братья и сестры, не зиму благоприятную проповедовать, а Христос читает проповедовать лето Господне благоприятное. Что же это за лето Господне благоприятное? Друзья, лето благоприятное – это время, когда можно спастись. Зима придет, и ты уже спастись не сможешь. Написано, вот теперь лето благоприятное, вот теперь день спасения. Друзья, время до зимы – это сегодняшний день. Лето благоприятное – это сегодняшний день, когда спастись еще можно. Друзья, я не хочу сказать, что мы завтра умрем и спастись уже будет нельзя. Вы знаете, друзья, бывает, что человек и не умер, но Бог ему определил время для спасения. Как вы помните, в книге Откровения написано, «Я дал ей время покаяться, но она не покаялась». Она что, умерла или нет? Нет, она еще не умерла. Но Бог говорит, «Я дал ей время». Вы знаете, друзья, мое представление такое, что Бог тоже каждому человеку определяет время, отделяет время, когда человек может спастись. Написано, ищите Господа, когда можно Его найти. Скажите, а разве завтра Его нельзя будет найти? Призывайте Его, когда Он близко. Вы знаете, друзья, в нашей жизни бывают моменты, когда Господь действительно близко. А бывают моменты другие, когда кажется, что Его нету близко. Особенно, когда мы собираемся на общение, и звучит проповедь, и сердце чуть-чуть чаще стучит, чем обычно. Господь близко. Это значит, время благоприятное. Это Господь близко-близко у самых дверей. Он говорит, я стою у двери и стучу. Это значит, Он вплотную к дверям подошел. Это лето благоприятное. Друзья, для двух разбойников Бог великую милость проявил, что их распяли вместе с Иисусом Христом. И один из них не воспользовался тем временем, которое ему Бог дал для покаяния. Один не воспользовался. Вы знаете, друзья, написано так. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Мы иногда такие вот листочки на специальных стендах можем прочитать. Найти человека. Или в газете. И написано, что такая-то девушка ушла из дома. И она не вернулась. И вот теперь ее ищут, приметы сообщают, и люди ищут. Иногда находят, иногда не находят. Друзья, люди ищут. Вот буквально на днях один человек на Камчатке выпал с какого-то парохода рыболовного, помощник капитана. Или его ветром сдуло, или волной. И вот его ищут до сих пор. Вертолеты летают, там кораблики плавают специально, ищут человека. Потому что человек, может, уже погиб, а может, еще и не погиб. Но люди прилагают старания, люди прилагают усилия, чтобы ищут, чтобы найти. Братья и сестры, я вот читаю Евангелие, и я удивляюсь, какой наш Господь, что Он так старательно искал людей. Он отправлялся даже на другую сторону моря, чтобы спасти людей. Как написано, спасти хотя бы некоторых. Вот там всего один человек на той стороне, который был бесноватый, который был связан дьяволом, но он получил спасение и прощение. И ради одного человека Иисус отправлялся, чтобы искать. Друзья, Иисус Христос, Он и сегодня ищет. И как мы один псалом поем, ищет тебя, жаждет Господь спасти тебя. Если ты еще не покаялся, Он тебя ищет. А может быть, ты когда-то каялся и когда-то крещение принимал, но ты сам понимаешь, что твоя жизнь неправильна. Господь, значит, и тебя ищет. Ищет, потому что любит. Один раз у меня пропал мой маленький мальчик, сын. Это было в детском лагере. Подходит одна сестра и говорит, «Дядя Коля, а вы своего Виталика не видели?» А я говорю, нет, не видел. А я смотрю, она как-то очень встревоженная. Я говорю, постой, а ну расскажи, что случилось? Она хочет уйти от меня. Я ее задержал. Я говорю, а ну расскажи, ты Виталика ищешь? Она говорит, вы знаете, я была на речке, а там на берегу реки лежат его одежда и тапочки. И вот я его уже ищу часа два по лесу и везде, а его нету. А ему 6 лет. А река горная, течение большое. Вот. И вы знаете, друзья, я запереживал, я начал искать. Ходил тихонечко, везде смотрел, в палатки заглядывал. Вот, а его нигде нету. Я потом кричать начал. Виталик, Виталик. Встречаю взрослых людей, спрашиваю, вы его не видели? Это был подростковый поток. Он был там, потому что мы с женой. Жена работала на кухне. И вот я кричу, Виталик, Виталик, а его нет. У меня проскакивали мысли, что если я его найду, я его выпарю, я его накажу. Вот. А потом снова я бегаю по лесу ищу. Уже время собрания проводить, народ собрался, уже все на полянке сидят. Вот, а меня ожидают, а я не могу туда идти, потому что Виталика ищу. Наконец я оставляю поиски, беру Библию, иду на собрание. Подхожу, смотрю, сидит народ, а среди них Виталик мой сидит. Он меня увидел, нагнулся и спрятался. И спрятался. И вы знаете, друзья, я и забыл, что его наказывать собирался, если я его найду, и все такое. И вот собрание было, а в конце был призыв к покаянию. И Виталик мой встает и выходит. Здесь все почти взросленькие сидят, там самый маленький, 6 лет, встает и выходит, становится на колени и кается, плачет, прости меня, грешника большого. Я смотрю на маленького мальчика, а он плачет, говорит, прости меня, грешника большого. И вы знаете, так вот он покаялся хорошо, и народ пошел каяться, и каялись потом целый час или больше, и каялись. И я так вот... Знаете, что думаю, друзья? Вот почему я ходил и искал? Ну, потому что он мой ребенок, и я его люблю, конечно. Хотя я скажу, друзья, он не так послушный. Он очень сильно подвижный и шкоду часто делает. И можно было подумать, ну и хорошо, не будет теперь нас больше раздражать, да? Ну, потому что мы любим, друзья, поэтому мы ищем, поэтому ищем. И так вот я подумаю за нас, думаю, по нашей жизни Богу бы на нас вот так вот уже махнуть рукой, и не надо бы искать тебя, потому что ты тоже непослушный и строптивый. Но я скажу, друзья, что он нас больше любит, чем отец своего ребенка. Написано, забудет ли женщина своего грудное дитя, но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Братья и сестры, время до зимы – это время, когда можно спастись. Бывает такое, что когда вот так вот на собрании человек сидит, Господь стучит, он это отчетливо слышит, и надо бы покаяться, а он потом думает, да я завтра, да я еще, ну не сегодня, сегодня не время, я когда-нибудь в другой раз, когда будет поменьше людей, там мне надо закончить институт, там мне надо школу, или что-то еще надо, вот какой-то грех победить, а потом я каяться буду. А вы знаете, друзья, я скажу, что мы думая, что мы сделаем что-то завтра, а завтра, может, уже Господь так не позовет. Уже, может быть, не позовет, вот так вот, как сегодня. А завтра, может быть, ты будешь в собрании сидеть, и у тебя будет спокойно-спокойно. Вокруг будут люди, может быть, плакать и умиляться от действия Духа Святого, а ты будешь спокойный и холодный. И, может быть, ты тогда подумаешь, что Господь давал время. Время благоприятное, время, пока зима не пришла, время, когда можно было спастись. И ты этим временем не воспользовался, и потом ты, может быть, будешь жалеть очень. Вы знаете, друзья, я вспоминаю двух людей, которые метку в моей памяти заметно оставили. Это был один мой товарищ. Мы учились после школы, учились в Краснодаре вместе, жили вместе на квартире. Его звали Вася. Я его приглашал в собрание. Рассказывал ему об Иисусе Христе. Он не решался пойти в собрание. Хотя говорил, я немножко верю, когда-нибудь в собрание пойду. Но потом, наконец, он решился и говорит мне. Говорит, я готов пойти в собрание, можно я со своей девушкой пойду? Да я говорю, хорошо будет, с девушкой приходи. И вот так мы поехали втроем на собрание. Было очень собрание хорошее, друзья. Так Господь действовал очень сильно. Я видел, что Вася с Тамарой переживали. Очень переживали. Потом пришли еще через несколько дней в собрание. Молодежь собралась, человек 150. Было общение. И вы знаете, друзья, я видел, что Тамара плакала. Она прятала слезы от Васи, вытирала слезы. Я видел, сильно Василь переживал, очень сильно переживал. А потом на следующий день он мне говорит: ты знаешь, вот такое мне было сильное желание покаяться. Но, говорит, мне было стыдно, потому что Тамара была рядом. Мне было стыдно, как не надо было ее брать. Я бы покаялся, если бы ее в собрании не было. А во вторник Тамара ко мне пришла. Она говорит: я хотела покаяться, Вася был рядом, мне было стыдно перед ним, вот так вот выходить и каяться. Вы знаете, друзья, в четверг они оба были вместе, и они мне говорят: мы порассуждали, и мы решили в воскресенье покаяться. Оба покаяться. В пятницу Тамара заболела, ее положили в краевую больницу, Василь поехал следом, потом ее перевели куда-то в другой город. И вы знаете, друзья, так и учеба наша потом закончилась. Это было уже в самые последние дни моей учебы. Учеба закончилась, мы разъехались, и все. Через 10 лет я получил письмо из Тюмени. Они пишут, что мы муж и жена, детей у нас нету, у нас такая жалкая-жалкая жизнь. Мы плохо живем, мы так жалеем, что когда мы были в собрании, вот как мы жалеем, что мы не покаялись, и мы теперь неверующие люди. Друзья, я им письмо написал. Написал письмо, приглашал приехать. Адрес какой-то сообщал. Больше я ответ от них не получил. Уже прошло 25 лет с тех пор. Я не знаю, что с ними. Но знаю только, друзья, что так бывает, что Господь вот в собрание привел человека. И Господь действует в его сердце. Господь зовет и стучит. Лето благоприятное. Лето благоприятное. День спасения сегодня. Ну, выходи, проси у Бога прощения. А потом, знаете, как бывает, как в книге Иеремии написано: прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. А мы не спасены, лето кончилось. Такие слова печальные, на праздник жатвы их часто читают. Но может такое случиться, что эти слова станут реальностью жизни кого-нибудь из нас. Что он скажет: жатва прошла и лето закончилось, а я не спасен. Я представляю, друзья, такую картину, что когда ковчег стоял на земле, Ной с семьей уже был в ковчеге, и животные были в ковчеге, и люди не верили, что будет потоп, они продолжали не верить. А потом, когда уже много дней шел дождь, когда воды уже было по лодыжку, а потом по колено, люди уже начинали думать, а вдруг правда? И я представляю, что наступил такой момент, что люди стучали в дверь ковчега. Я почти уверен, что это точно так было. Может быть, по пояс в воде они стояли и стучали в дверь ковчега. Братья и сестры, наверное, Ною жалко было. Он слушал эти стуки, наверное, он страшно переживал. Но почему же он дверь не открыл? А? Потому что он дверь не закрывал. Друзья, дверь закрыл Бог. Дверь закрыл Бог, а в Библии написано: так говорит имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, который затворяет, и никто не отворит. Вот я отворил пред тобой дверь. Друзья, дверь спасения сегодня открыта, сегодня лето благоприятное, но определенно будет дверь, когда будет день, когда Бог эту дверь закроет. Может быть, не для всего человечества, может быть, только для тебя эта дверь будет закрыта. И ты бы и постучал, но Бог эту дверь уже закрыл. Он тебе лето благоприятное давал, и Он тебя звал к покаянию, а ты не покаялся. Поэтому, друзья, очень я переживаю. Особенно переживаю за тех, кто еще никогда не каялся, кто сегодня живет в стане врагов Божьих, кто сегодня живет без Бога. Библия тебе сегодня говорит: постарайся, пока лето благоприятное, пока зима еще не пришла. Друзья, Время до зимы – это время для служения. Если ты уже покаялся, то ты должен трудиться. Бог тебя сегодня к служению зовет. Четыре времени года. Весна, лето, осень и зима. Скажите, друзья, в какое время года на полях не работают? Зимой. Весной и летом и осенью на полях работают. Мы видим трактора, мы видим что-то там пылится, сеется, потом прополка, культивация идет, потом урожай убирается и снова пашут трактора. Зима еще не пришла, а зимой посмотришь, поля покрыты снегом, и никто там уже не работает. То, что сделать мог вчера, я уже не мог сделать. И я такое хочу сказать, друзья, что Бог тебя к труду зовет сегодня. Ты скажешь, нет, я пойду завтра. Завтра, может быть, Бог тебя не позовет уже. Может быть, то, что ты хочешь сделать завтра, уже Богу будет не нужно. Вы скажете, как это может быть? Я вам скажу, как это может быть. Один мальчик попал в больницу. Он был сирота, жил в детском доме, и он попал в больницу. Мы об этом узнали с женой, и я жене говорю, слушай, давай пойдем этого мальчика проведаем. Она мне говорит, а ты знаешь, с пустыми руками идти неудобно. Давай пойдем завтра. Я завтра пирожков напеку, там еще что-то сделаю. А я ей говорю, слушай, то давай сбегаем, там апельсины купим, что-нибудь, сходим сегодня. Она говорит, да он же сирота, их там в детском доме плохо кормят, я вкусненько что-нибудь сделаю, давай завтра. Ну, давай завтра, я согласился. Завтра она испекла пирожки, приготовила там в баночки, в кулечки, все понасобирала, и мы с ней пошли в больницу проведать этого мальчика. Ну, приходим в это отделение, медсестру спрашиваем, вот такой мальчик у вас здесь лежит, с детского дома, мы его проведать хотим. Она нам говорит, его уже здесь нету, его сегодня утром выписали. Вы знаете, друзья, наверное, вы подумали, умер мальчик, да? Нет, он не умер, слава Богу, он и до сих пор живой. Она говорит, его выписали сегодня утром. И вы знаете, друзья, я посмотрел на жену, а у нее такое лицо растеряно и радости нету. Кажется, надо порадоваться, слава Богу, мальчика выписали. А у нее радости нету. И у меня на сердце, знаете, ну вот мы не успели сделать то, что мы могли бы сделать. Мы не успели. И так вот мы печально пришли домой, съели эти пирожки с апельсинами и все прочее. И все. Но, друзья, это иллюстрация. Я знаете вам, что хочу сказать? Что Бог меня и вас к служению зовет сегодня. Он хочет, чтобы мы что-то сделали сегодня для Него. Но мы можем сказать, нет, я сегодня, мне некогда. У меня сегодня рабочий день, я сегодня еще не готов. Я пойду и буду делать завтра. Иногда христиане говорят, я такой слабый и бедный, и нищий, у меня силенок нету. Вот я библейские курсы закончу, я на семинаре побуду, я Библию хорошо почитаю, и тогда я буду трудиться или проповедовать, или что-то еще делать. А сегодня, я сегодня слабенький, у меня сегодня еще. И мы скажем, мы завтра это сделаем, когда мы хорошо подготовимся. Сын мой, сегодня иди в виноградник и работай в нем, сегодня. А этот сын говорит, не хочу. Возможно, и сегодня кто-то так вот тоже, не хочу. А потом написано, а после раскаявшись пошел. Друзья, может быть, кому-то надо тоже вот так раскаяться и пойти. До сих пор ты говорил, я буду завтра. Я слабый, я не смогу. Тебе надо покаяться и пойти. А сила откуда? А силу где взять, если я курсов не кончал, и я недавно верующий, и все такое. А где взять силу и способность, чтобы трудиться в винограднике Иисуса Христа? Как вы думаете, братья и сестры? А я вам скажу, где взять силу. Написано, однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. Однажды после одного общения, когда был призыв к труду, подошел один брат и говорит, Брат Коля, я хочу, чтобы ты меня куда-нибудь послал на благовестие. Общение было по благовестию больше. На благовестие куда-нибудь. И даже сказал, куда. Я бы, например, говорит, хотел бы в Армению поехать, вот, или там в Чечню куда-нибудь. Ну, вот такое вот. А я ему говорю, хорошо, я буду иметь в виду. И вы знаете, друзья, я вам признаюсь, я не до конца это искренне сказал, потому что это был инвалид первой группы. Он с детства был болен диабетом, и по причине диабета он потерял зрение. Одного глаза у него вообще не было. Ну, в то время глаз еще был, но уже ноль зрения на один глаз, а на второй глаз у него было зрение 5%. Я видел моменты, когда девочка, дочка его за руку его выводила к микрофону, он с гитарой выходил, пел. Хорошо, он сочиняет сам стихи, пишет музыку, пел песни. Так до души песни его доставали. И вот инвалид первой группы говорит, я хочу, чтобы вы меня на благовестие послали. Я вот с Петром Костиченко поговорил, он у нас за благовестие ответственный. Я говорю, вот так и так просится. Мы между поговорили, и так вот мы примерно сказали. Ну, его взять на благовестие, это значит, нянчить надо его там. Нянчиться с ним. И бесконечные уколы, инсулин, видит плохо и прочее. Прошло полгода. Он ко мне опять подходит и говорит, слушай, ты, наверное, мою просьбу забыл? А я говорю, нет, не забыл. Ну, ты же, говорит, имей в виду, я ожидаю. А я говорю, да, я помню. И все. И так вот он ожидал нас, ожидал. Вы знаете, друзья, он на одном хуторе в Краснодарском крае открыл библиотеку сам. Вот так просто сам открыл библиотеку. Кстати, не там, где он живет. Столик с книгами. Дочку маленькую берет с собой. Ну, видеть же надо, да? И так вот стоят с библиотекой. И вы знаете, казалось безуспешно все. Потом одна семья покаялась, муж и жена молодые. Потом еще одна семья покаялась, а потом еще один человек пришел. Они уже крещение приняли, вот эти все люди, кого я сейчас перечислил. И думаю, вот человек, инвалид первой группы, зрение у него такое слабенькое, диабетом больной, но у него есть желание трудиться, и он не хочет, что когда-то, он сегодня готов трудиться. Он не имеет надежды, что он исцелится, и тогда он поедет в какие-то страны и прочее. Но в таком состоянии, как есть, он трудится. И я убеждаюсь, друзья, что сила у Бога. Бог наделяет человека всем необходимым. Сегодня иди и работай в моем винограднике. Потому что завтра твое служение, может, уже Богу будет не нужно. А может быть, завтра обстоятельства поменяются, и ты уже не сможешь делать то, что ты можешь делать сегодня. Может быть, ты будешь болен, а может, что-то в твоем мировоззрении поменяется. А может быть, ты Богу многократно нет говорил, и Бог тебя больше просто не позовет. А сегодня Он пока зовет. Постарайся прийти ко мне до зимы. Кстати, друзья, в основном понимаю так, что апостол Павел свое служение заканчивает, а теперь кто-то должен трудиться после него, эстафету служения продолжать кто-то должен. И Павел Тимофея зовет. Тимофей! Он дважды пишет, постарайся прийти ко мне скоро, потому что время моего отшествия настало. А потом постарайся прийти ко мне до зимы. Тимофей, дважды Павел пишет, постарайся. Не приказывает, а мне так кажется, уговаривает Тимофея, потому что трудиться надо. Братья и сестры, верующие, члены церкви, Дух Святой, так я чувствую, нас сегодня уговаривает. Постарайся прийти до зимы. Друзья, третье, время до зимы – это время всей нашей жизни. Написано, дней лет наших 70 лет, при большей крепости 80. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Братья и сестры, посмотрите, и самая лучшая пора их – труд и болезнь. То есть два варианта – или труд, или болезнь. Но если бы сейчас мы спросили, кто здесь болен, я думаю, большинство из нас здоровые. А трудимся мы или нет, вторая сторона. Самая лучшая пора их труд и болезнь. Это неправильное понимание, что когда человек больной, он лежит, и это лучшая пора для него, потому что он отдыхает, лежит и отдыхает, потому что он заболел. Нет, друзья, вот лучшая пора у нас сейчас, пока мы еще молодые. У нас силенки есть, мы сильные и свежие. Время нашей жизни Бог отмерил. И вы знаете, друзья, чуть-чуть печально, что время нашей жизни сокращается. Написано, проходит быстро, и мы летим. Вы не заметите, как вам будет по 30 лет или по 40. Кто-то из вас оденет очки, вы будете острее ощущать сквозняк или еще что-нибудь. И вы тогда отметите, что проходит быстро, и мы летим. Спросите у старого человека, как долго его жизнь продолжалась, как он чувствует. Моя мама мне сказала, когда ей уже было больше 70 лет, она говорит, как будто вчера я была еще девушкой, а теперь уже жизнь подошла к концу. Но сейчас она уже закончилась. Друзья, ну 70 лет нам не придется прожить. Так вот я вижу, что все, о чем здесь вот написано, о чем вчера и сегодня говорят, 70 лет мы с вами не проживем. Но время нашей жизни сокращается. В доме инвалидов в Тимашевске уверовал один юноша, ему было примерно лет 25. Он был болен, тяжело болен, сердце у него было больное. И вот он уверовал. Мы его долго не крестили, звали его Олег. Он стихи хорошие писал, христианские стихи. Кто-то добрался до этих стихов, поместили в местную газету. Мы только тогда узнали, что, оказывается, он пишет хорошие стихи. Потом мы его покрестили. Потом он где-то через год после крещения или через полгода попал в больницу. Мы так собирали, Петр ему собирал там вот что-то там, одежку, электробритву нашел. Вот повез ему в больницу, ему говорят, все, Олег уже умер. И я-то думаю, как хорошо, что человек успел принять крещение. Да, умер в 25, ну, друзья, Бог так назначил человеку 25, но успел принять крещение. Еще сколько-то пожил, рассказывал в этом доме, где он жил, об Иисусе Христе. И я вам скажу, друзья, потрудился он, хотя он был слабенький, но потрудился он. А теперь вот наступил момент, который Бог сказал, все, твоя жизнь на земле уже должна закончиться. Проходят быстро, и мы летим. И вы знаете, друзья, самое, что вот в этом вопросе актуально, это то, что время невозможно вернуть. Вот те 10 секунд, которые только что пробежали, их уже вернуть невозможно. И то время, которое ты напрасно прожил, уже его вернуть невозможно. Если я обидел человека, и он уходит от меня, я могу его окликнуть и вернуть, и попросить прощения. Мы что-то можем вернуть, но время, которое мы потеряли, мы уже никогда не вернем. Я прожил 45 лет, и я хотел бы в своей жизни что-то изменить. Это точно, друзья. Я в своей жизни что-то хотел бы изменить, но я уже не смогу это никогда сделать. Я вам приведу один пример. Друзья, когда я заканчивал школу, это было в 75-м году, наш классный руководитель нам сказал, вообще-то, говорит, вы счастливы, что заканчиваете школу в 75-м году. И он пояснил, почему. Говорит, пройдет 25 лет, и будет 2000 год, и мы все соберемся вместе, и каждый расскажет, кем он стал, как он прожил, какая у него семья. И так вот мы вместе, как он говорил, выпьем за прошедшие годы, и так вот хорошо пообщаемся. Это нам классный руководитель рассказывал. Вы знаете, друзья, потом периодически я получал пригласительные на вечера для выпускников. Через 5 лет, потом через 10, через 15. Я уехал с того места, где я жил, и поэтому после окончания школы никого я из одноклассников не видел, из учителей тоже. Но у меня всегда было желание когда-нибудь с одноклассниками встретиться. Я думал, через 20 лет встречусь. Но я все время был на служении, всегда в феврале эти мероприятия. Я всегда был на служении, и поэтому я никогда не мог попасть. И тогда я запланировал, будет 2000 год, я приложу все усилия, чтобы встретиться со своими одноклассниками и с учителями. Наступил 2000 год, февраль. Получаю я пригласительный. Вернее, мне позвонили из дома, говорят, пришла пригласительно на вечер для выпускников. А я находился за 1000 километров со служителями. Мы проводили очищение в одной церкви. И вы знаете, я так вот братьям, сотрудникам сказал, говорю, братья, прошло 25 лет. Я хочу встретиться со своими одноклассниками и с учителями. Хочу им рассказать об Иисусе Христе. Вот так вот пообщаться. Отпустите меня на пару дней. Или там на сколько. Но они меня отпустили. И вы знаете, я ехал в поезде и даже молился. Господи, сделай так. Я же понимал, что там будут всякие разговоры. Чтобы хотя бы 15 минут я мог говорить. И чтобы меня слушали. Мы встретились, постаревшие. Меня они не узнали даже, вот кто я такой. Потом мы знакомились. Вот. А потом, знаете, друзья, я не хочу детали вам рассказывать. Да, мне дали слово сказать. Мне дали сказать слово. Да, так вот сидели все тихонечко, тихонечко. Конечно, никаких бутылок не было там так. Я тоже об этом поводу Богу говорил. И вы знаете, друзья, я прочитал место Писания: «Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80». И первое, что я сделал, я попросил у них прощения. Я им сказал: «Простите меня, 10 лет я прожил вместе с вами. Я был внутри как будто верующий человек, но снаружи я был как неверующий. Простите, что за 10 лет я никому из вас не рассказал об Иисусе Христе. Теперь я верующий, я служитель церкви. И меня беспокоит совесть, что 10 лет я напрасно, я растратил. И вы знаете, друзья, они меня слушали 4 часа. Ну, с вопросами, задавали вопросы. 4 часа, 4 часа. У нас вот такое общение было. И потом, когда я уезжал, уже было 12 часов ночи, вышел на улицу, они все вышли. У многих слезы были на глазах. Мне один человек на ухо говорит: «Слушай, Коля, ты приедь когда-нибудь ко мне домой, чтобы мы с тобой наедине поговорили, так не при всех. Я тоже хочу быть таким, как ты». Подходит женщина одна, говорит: «Слушай, приедь когда-нибудь ко мне домой. Если бы ты раньше ко мне приехал, я бы уже верующая была». И вы знаете, друзья, и я вот потом думал, все-таки, как мы время бездарно тратим. А годы жизни, они улетают быстро-быстро. Часы стучат. Вот когда декламация была, тик-тик-тик. А я, друзья, так и подумал. Вот так вот, одну секунду, один удар. И уже его не поймаешь, уже его не вернешь. Уже его не вернешь. Если наша жизнь протекает правильно, то дай Бог, друзья, вечность приближается. Это же здорово. На небо скоро пойдем. И если мы трудимся и трудились, если мы не напрасно расточали годы нашей жизни, и мы встретимся с Иисусом Христом, и Он мне скажет: «Хорошо, добрый и верный раб». А кому-то он скажет: «Злой раб и ленивый раб, ты растратил, ты бездарно растратил то, что я дал тебе». Друзья, эта встреча будет однозначно, хочешь ты или не хочешь. Но приготовились ли мы к этой встрече? Приготовились ли? Я так вот представляю, друзья, зимой подойдешь к дереву. Оно такое голое, постучишь, оно сухое, сухое, и жизни в нем, кажется, уже нету. А была весна, нацвело, и были плоды летом или осенью, а теперь уже все. И так вот жизнь человека закончится, и он будет, как зимнее дерево, уже не способный приносить плоды. Дорогие друзья, наше собрание подходит к концу. Слово Божье сейчас говорит: постарайся. Постарайся прийти до зимы. Сколько-то минут пройдет, и опустеет этот зал, и все мы поедем домой. И с каким настроением мы будем отсюда уезжать? Или с радостным, кто-то покаялся, а кто-то, может, как тот богатый юноша, выйдет из этой двери с печалью в сердце, потому что Господь звал, Господь стучал, а силы у тебя не хватило, или ты не решился, или ты сказал: не хочу, как тот сын, которому отец сказал: сегодня иди, сегодня иди. На одном молодежном общении после первого дня беседовал я с одной девушкой. Она мне говорит: я, говорит, у меня родители верующие, я хочу покаяться очень, но у меня силы нету, я не знаю почему. Вы знаете, я с ней договорились, завтра будет молодежное общение продолжаться. Я ей сказал: я буду за тебя молиться. А когда будет призыв к покаянию, ты выходи, я за тебя буду молиться, а ты вставай и выходи, приложи усилия, постарайся. Выходи, становись на колени и покаешься. Она говорит: хорошо, я постараюсь. Вы знаете, друзья, она не покаялась. Я не могу сказать, почему. Я от нее получил письмо. Она в этом письме пишет: дядя Коля, я пишу письмо в автобусе. Мы едем с молодежью на общение. Вокруг все радуются. А я сижу, и душа у меня плачет. Я, говорит, 2 дня хотела покаяться, и я так и не решилась. Я знала, что вы молились о меня, и все. Но я так и не решилась, чтобы выйти и покаяться перед Богом. Письмо с автобуса. Друзья, так вот странно, но, в общем-то, человек переживал. Человек переживал, но у него не получилось, у него что-то его остановило. Потому что дьявол борется за душу человека. Он сейчас борется за твою душу. Возможно, ты тоже слышишь, что тебя Господь призывает. Кстати, вчера говорили, что даже если ты не слышишь, ты все равно вставай и выходи. И я очень одобряю. Если ты не слышишь, ты все равно выходи и вставай. Потому что Господь тебя любит. И Он тебя сегодня простить хочет. Хочет простить. На одном общении в Абхазии звучала проповедь. Одна женщина сидела и плакала. Ну, я так тоже думал, наверное, покаяться она хочет. И мы все ждали, и проповедовали, и призывали. Она сидит, плачет и не встает. Ну, я не выдержал и говорю: может, вы покаяться хотите? Вот такие мы иногда бывают, и заставим мы человека. Я ей говорю: может, вы покаяться хотите? Она говорит: я хочу покаяться, но я не смогу. У меня не получится. Ну, я не стал больше ее уговаривать очень. А так дальше собрание наше идет. Пригласили к молитве. Мы все помолились. Она потом встает и говорит: а можно я попробую покаяться? А вдруг получится? Я говорю: ну, попробуй я. Она вышла, стала на колени и кается, и покаялась, и получилось. Она сейчас уже член церкви несколько лет, и получилось. А вдруг получится? Друг, тебя сегодня Господь к покаянию зовет. Нет, Он не заставляет, мне кажется, вряд ли Он кого заставил покаяться. А просто так написано: постарайся прийти ко мне до зимы.